и снова до трех раз ему глухо откликались. — Разрешите взойтить! — Милости просим! Дверь распахнулась. Свашка, крестная мать Натальи, вдовая красивая баба, встретила Петра поклоном и тонкой малиновой усмешкой. — Прими, дружко, на доброе здоровье! Она протянула стакан с мутным, невыстоявшимся квасом. Петро разгладил усы, выпил, крякнул под общий сдержанный смех. — Ну, с Вашенькой и угостила. — Погоди, ягодка моя ежевишная, я тебя не так угощу. Еще наплачешься. — Извиняйте, пожалуйста, — кланялась Свашка, даря Петра отточенной с лукавцем улыбкой. Пока дружка со Свашкой состязались в острословии, жениховой родне, согласно уговору, поднесли по три рюмки водки. Наталью, уже одетую в подвенечное платье и фату, стерегли за столом. Маришка в вытянутой руке держала скалку, Грибка задорно трясла посевкой. Запотевший, хмельной от водки Петро с поклоном поднес им в рюмке по полтиннику. Сваха мигнула Маришке. Та по столу скалкой. — Мало. Не продадим невесту. Еще раз поднес Петро, позванивающую в рюмке щепоть серебряной мелочи. — Не отдадим! — лютовали сестры, толкая локтями потупившуюся Наталью. — Чего уж там? — И так плочено-переплочено! — Уступайте, девки, — приказал Мирон Григорьевич и, улыбаясь, протиснулся к столу. Рыжие волосы его, прилаженные топленым коровьим маслом, пахли потом и навозной прелью. Сидевшие за столом родственники и близкие невесты встали, очищая место. Петро сунул Григорию в руку конец платка, вспрыгнул на лавку, повел его поза столом к невесте, сидевшей под образами. Другой конец взяла Наталья, потной от смущения рукой. За столом чавкали, раздирая вареную курятину руками, вытирая руки о волосы. Аникей грыз куриную кабаргу, по голому подбородку стекал на воротник желтый жир. Григорий с внутренним сожалением поглядывал на свою и Натальину ложки, связанные платочком, на дымившуюся в обливной чашке лапшу. Ему хотелось есть, неприятно и глухо бурчало в животе. Дарья угощалась, сидя рядом с дядей Ильей. Тот, общипывая ядреными клыками баранье ребро, наверное, шептал Дарье непристойности, потому что та, суживая глаза, подрагивая бровями, краснела и посмеивалась. Ели основательно и долго. Запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьем. От слежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалек пахло нафталином и еще чем-то сладко-тяжелым. Так пахнут старушечьи затасканные канунницы. Григорий искоса поглядывал на Наталью. И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке пониже скулы лепится коричневая родинка, а на родинке два золотистых волоска, и от этого почему-то стало муторно. Вспомнил Аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали ему за ворот рубахи на потную спину колючей сенной трухи. Поежился, с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей. Когда выходили из-за стола, кто-то, дыша взваром и сытой окисью пшеничного хлеба, нагнулся над ним, всыпал за голенище сапога горсть пшена, для того, чтоб не сделалось чего с женихом с дурного глаза. Всю обратную дорогу пшено терло ногу, тугой ворот рубахи душил горло, и Григорий, удрученный свадебными обрядами, в холодной отчаянной злобе шептал про себя ругательство.